Даже в самом труднейшем положении все же можно сделать движение в нужном направлении. Не может быть таких условий, чтобы были отрезаны все возможности обращения к свету. Всегда можно что-то и как-то укрепить. Если карму в данный момент изменить невозможно, то какое-то качество все же можно как-то упрочить и углубить. Карма, ограничивая свободу в одном, оставляет открытыми другие стороны. Кроме того, мысль нельзя ни ограничить, ни запереть. Значит, выход надо искать в области мысли. Ограничивает и раскрепощает мысль. Если темные окружили и закрыли все входы и выходы земные, действуйте мыслью, устремляя ее ко мне.